Глава 20. Храм любви и возрождения. До дворцовых ворот я добрался почти бегом, и уже пройдя через них, замедлил шаг и подумал, какого, собственно, хрена я спешу? Все равно Элиан догнать не получится. Неизвестно, по какой улице она пошла, да и Славина меня задержала минут на 10-15. Уже за мостом возникло желание вообще не возвращаться домой до глубокой ночи. Почему бы не свернуть к порту, пообедать в капитане Боррисе или соседней питейной и зависнуть там с бутылочкой полугара? Хотелось немного приятного одиночества и свободы от проблем, потому как эльфийка, а следом за ней княгиня своими придурями окончательно испортили настроение. Как хорошо было раньше с одной лишь Агатой, когда никто никому ничего не должен. Когда между тобой и Кошей есть только чистая дружба и бесконечное взаимопонимание. Понравилась какая-то девочка, снял ее, отвел в таверну и отпорол от всей страждущей души, а на следующий день уже не помнишь, как ее звать. И Коша этому только аплодирует, помахивает хвостиком. «Молодец, Серж, так их, чтобы знали». А теперь я по уши в этом. В общем, том самом, что называется скверным словом «отношения». Нет, идти одному в капитан Боррис будет нечестно по отношению к Агате. Я решил сначала зайти за Кошей, пригласить ее на нетрезвое продолжение дня, если она успела вернуться от лейкаша. Последнее время я и так уделяю Агатушке слишком мало внимания. Да, у нее теперь есть два воздыхателя, но это совершенно не то, что наша совершенная и светлая дружба. Солнце сегодня припекало особо. Я снял к чертовой матери кафтан и расстегнул почти до пупка камзол. Следуя улочкой, по которой нас с Агатой однажды хватили кровавые приключения, подумал о том, что одежонка местная все-таки неудобна. И надо бы перенести сюда побольше гаянских вещей. Те же джинсы или практичное шматье из спортмастера. Хотя в чужеродных вещах есть большой минус. Буду обращать на себя внимание не только местного люда, но и земляков с Гайи, а это далеко не всегда полезно. Придя домой, в гостиной я не обнаружил никого, и даже Варвара не возилась на кухне. Поднялся наверх, в нашей спальне, пока еще моей с Элиан, никого не было. Но вещи эльфийки вроде лежали на месте, и это стало добрым знаком. Я постучал в комнату Агашимайи и после ее «мяу» открыл дверь. «Агатушка, а остроухая приходила?» — спросил я, кивнув в приветствии у Ветичу. Рыжебородый снова околачивался здесь. Чую, загнется его бизнес, весь уйдет под хвостки Аширейки. «Здравия вам, божественного, Серж!» — приветствовал меня купец и раньше Коши ответил. «Была, конечно же, светлейшая госпожа Элиан, вся расстроенная от чего-то и уже убежала, минут 5 как или 10». «Серж, ты ее чем-то обидел?» Прозрачно-зеленые глазки Аширейки внимательно смотрел на меня. «Она в самом деле сердитая. Пошла в храм Аолис, как я поняла. Я не обижал ее Кош, так по-дурацки вышло. Еще и княгиня добавила очень не кстати», — сказал я, стоя у двери. «Потом расскажу». «Ты знаешь, зачем она могла пойти в этот храм?» Агашимайя сейчас выглядела совершенно серьезной, что с ней случается очень редко, тем более в присутствии ее воздыхателя. Она могла пойти туда, чтобы просить богиню разорвать сердечную связь с тобой, — пояснила Киаширика. «Если между вами какое-то недоразумение, то лучше поспеши, догони ее». «В самом деле, черт дери, спасибо, что сказала, побегу». Я поспешил вниз и выскочил на улицу. Быстрым шагом направился к эльфийскому кварталу. Прежде мне доводилось слышать о леодорском ритуале, в котором обращались к богине Аолис, по убеждению эльфов, способной как насылать любовь, так и разрывать любовные узы. Жрецы Аолис за приличные деньги проводили какие-то особые действия с жертвоприношением на алтаре. И это будто бы навсегда отворачивало обратившегося от любимого прежде человека. По-нашему, типа отворота, хотя я в этих вещах мало смыслю. Но ясно одно. Если Элиан действительно решила пойти на такое, значит, между нами стало совсем плохо. Я очень не хотел терять милую эльфийку, Не знаю, любил ли кого-нибудь по-настоящему, но Элиан за эти немногие дни значила для меня намного больше, чем все предыдущие дамы за всю мою жизнь. От мысли, что Элиан навсегда отвернется от меня, сердце сжалось и стало так тяжело в груди, что дышалось с трудом. Нужно во что бы то ни стало остановить ее. Слава системе, время у меня есть, ведь такой ритуал не делается быстро. Самый короткий путь к храму Аолис лежал мимо миссии Окон Ирлес. И у меня еще возникла мысль подойти к воротам и спросить у воинопорядка, не заходила ли недавно в миссию госпожа Элиан. Ведь она вполне могла сначала заглянуть сюда, например, взять деньги. Большая часть ее сбережений по-прежнему хранилась здесь, в сейфе. И я бы непременно подошел к воротам миссии, если бы не паренек лет 25, спешно идущий мне навстречу. Паренек явно запыхался после недавнего бега, но не это привлекло мое внимание, а кроссовки Рибок на его ногах. Хотя он двигался мне навстречу, направлялся явно не ко мне. Все это время с каким-то нездоровым интересом поглядывал то на здание и ворота эльфийской миссии, то опасливо озирался, будто опасаясь погони. Он явно был из наших. Даже без кроссовок на его физиономии проступала типичная гаянская ухоженность. И у меня возникло подозрение, что паренек имеет отношение к сынам Велеса и Лисовскому. Спросить его напрямую означало бы выдать себя. Поэтому, когда мы сблизились до нескольких шагов, я спросил так. «Здравия тебе! Не подскажешь, как пройти к порту? Не туда меня направили какие-то недобрые людишки». «GPS включи, мудак еще!» Паренек сердито зыркнул на меня, бросил взгляд на ворота миссии и воинов порядка, стоявших там. Когда я уже хотел ответить ему взаимной грубостью, он обернулся еще раз и вдруг побежал. «А в самом деле, мудак, тупо было вообще обращать на себя внимание», — пронеслось в голове. «Разумнее было проследить за ним, ведь он мог вывести к сынам Велеса». С другой стороны, у меня на это нет времени, нужно поторопиться к храму за Элиан. И тут я увидел саму Элиан. Она шла по тому пустынному проулку, на который озирался мой земляк в Рибок. И что-то с ней было не так. Почти бегом я направился к эльфийке. Уже издали заметил, что блуза ее разорвана, и любовница моя как-то неестественно прижимает к себе правую руку. «Дорогая, случилось что?» Я подбежал, хотел ее обнять, но не решился. На правой руке эльфийки от локтя до запястья багровел глубокий порез, и разорванная блуза ниже груди была мокрой от крови. «Давай скорее в миссию, давай я тебя понесу». «Нет, Серж, нет, подожди». Она остановила меня резкой отмашкой левой руки. «В миссию не пойдем». «Какие сволочи, я не смогла его догнать, сандалии порвались не вовремя». Я опустил взгляд и увидел, что левая нога ее босая. «Черт с ним! Нейрлес покарает его! Авий заберет!» — грозно прокричала она. «В миссию не надо идти. Не хочу, чтобы меня видели такой». «Что все-таки случилось?» Я повернулся в сторону улицы, по которой сбежал парень в кроссовках, понимая, что он замешан в бедах Элиан, но время упущено, и его уже не догнать. «Серж, я его убила, одного сожгла. Идем сюда». Она повернулась, чтобы пойти в сторону храма Аолис. Две эльфийки в сопровождении Аштума в широких шароварах, наверное, служившего носильщиком, мигом посторонились, отступая к железной ограде особняка. Вид Элиан явно напугал их. Одна из эльфиек что-то спросила Элиан на южно-леодорском диалекте. Я не понял ее и не понял, что ответила Элиан. «Уверена, что нам нужно вернуться?» — спросил я, пропуская незнакомых эльфиек. «Ты серьезно ранена. Нужно остановить кровь, скорее перевязать руку». «У тебя здесь тоже рана?» Я осторожно коснулся ее руки, пытаясь заглянуть в разрыв ее окровавленной блузы. «Да, у него был нож. Очень больно. Серж, идем сюда». Она все же направилась к храму Леодорской богини любви и возрождения и через несколько шагов пояснила. «Там есть лавка целебных зелий. Может, знаешь, божественный дар. У тебя есть с собой деньги? У меня всего 20 лекар и 15 рублей. Но в миссию заходить очень не хочу». Примерно рублей 40 было. Я прикинул, сколько осталось в кошельке со вчерашнего ужина. «А сколько нужно?» и расскажи мне, что все-таки произошло». Я подходила к миссии, смотрю, двое каких-то странных. Стоят под деревом, показывают на миссию и тихо переговариваются. Я не собиралась заходить в око и пошла дальше. Потом почувствовала, что они догоняют меня. И один еще издали спрашивает. «Подожди», она остановилась и наклонилась, морщась от боли. «Серж, как больно! Марейлин, дай мне силы! Кричать хочется!» Эльфийка запрокинула голову, то ли взывая к богине, то ли творя какой-то лечебный спел. «В общем, спросил один, где я взяла джинсы. Грубо так спросил. Я сказала, что не их дело, и чтобы они не смели так со мной разговаривать». Один прыткий такой неожиданно уцепился за руку и потащил в проход между домами. Угрожал, если не скажу, то убьет. Думал, что я испугаюсь. Я активировала магию и очень захотела его сжечь. Пока я выпускала ярость огня, он успел порезать мою руку и по ребрам прошелся. «Бог глубоко порезал», — озаботился я. «Не настолько, чтобы убить. Он здесь». За кустами олеандра Элиан свернула к промежутку между домами и указала на что-то черное, лежавшее на земле. Подойдя чуть ближе, я увидел обугленный труп. «Второй убежал», — сообщила эльфийка. «Черт с ними, идем скорее к той лавке», — решил я. Вот так мои мысли, что носить гаянские вещи здесь не всегда полезно, получили подтверждение. Теперь я еще яснее понимал. Эти ребята были моими земляками и очень вероятно имели отношение к сынам Велеса, а значит, к нападению на жилище Ставрова. Но сейчас все это не имело большого значения. Меня заботила лишь сама Элиан. Я слышал, что в западной части эльфийского квартала, недалеко от храма Аолис, имелась лавка целебных зелий из Леодора. Зелий очень дорогих и настолько же эффективных. Уж в их силе я убедился в первый день знакомства с Агашимайей, когда она умирала от чудовищных ран, оставленных троллем. Ранения Элиан — сущие царапины для этих зелий, если они только есть здесь в продаже. Название я не помнил. Знал лишь, что цена за флакон доходит до 150-200 рублей или 100-130 лекар, если леодорской монетой. И еще эти зелья всегда были в дефиците. Их не продавали всем желающим. Как правило, леодорцы продавали только своим. «Элиан, детка, нам не хватит денег», — заметил я, глядя на нее с огромным сожалением. «Знаешь, сколько стоят эльфийские зелья?» «А ты как думаешь, знаю я или нет?» Она снова поморщилась от боли, ступая по брусчатке, неловко одной босой ногой, другой пока еще в сандалии. «Конечно, нам не хватит даже на один флакон небесного лекаря. Но Иролин меня хорошо знает. Он даст в долг, сколько я пожелаю. Завтра верну деньги». «Элиан, пожалуйста, прости меня. Хочется тебя обнять, и больно, что я не могу этого сделать». Я слегка коснулся ее плеча. «Я тебя уже простила в тот момент, когда увидела, что ты бежишь ко мне. Значит, я для тебя в самом деле что-то значу». Она споткнулась о неровность брусчатки, и я едва успел подхватить ее за здоровую руку. «Но это вовсе не отменяет разговора о тебе и княгине Славиной. К нему мы потом вернемся. Просто не хочу сейчас терпеть еще одну боль». Я не стал ее спрашивать, зачем она хотела попасть в храм любви и возрождения. Если пожелает, скажет сама. Свернув за угол и пройдя еще шагов 100, мы оказались возле лавки «Божественный дар». Хозяин, имя которого Иролин, едва не закричал, увидев в дверях окровавленную Элиан. Он замер с широко открытым ртом, набрав в грудь запас воздуха, а потом, словно сдуваясь, выдохнул. «Светлейшая госпожа Элливесси, что же с вами?» «Напали два мерзавца. Пожалуйста, нам нужны самые сильные средства для заживления», — попросил я, провожая эльфийку к табурету возле невысокой этажерки. «Конечно, конечно». Леодорец тут же зазвенел отмычкой и выдвинул ящик в дальнем шкафу. «Иролин, я извиняюсь, но при мне нет денег. Завтра вам занесу», — присаживаясь, сказала эльфийка. «Мне одну склянку небесного лекаря. Или предложишь что-то лучше?» «Есть еще Саандис, но небесный лекарь лучше. Тем более у меня партия из Алатара. Лавочник быстрым шагом подошел к Лиан, протягивая ей флакон с густо-синей жидкостью, в которой мерцали, вспыхивали золотистые искры. «Лиан, мы можем взять в долг еще 2 или лучше 3 таких зелья?» — спросил я. В голову мне пришла весьма полезная идея. «Думаю, господин Эрелин нам не откажет. А зачем?» Эльфийка сорвала печать с флакона и подняла ко мне взгляд. «Я потом объясню. Пожалуйста, возьми, если это возможно», — сказал я, положив ей руку на плечо. «Господин Эрелин, если это возможно, нам нужно еще 3 флакона», — сказала Элиан и начала по каплям с великой осторожностью лить зелье на рану правой руки, стараясь распределить лекарство равномерно. «Да, светлейшая госпожа, разве я могу отказать вам?» Эльф вернулся за прилавок, наклонился над выдвинутым ящиком, недолго поковырялся там. «Осталось только 2 небесных лекаря, берег на особый случай. Могу предложить взамен пузырек Саандиса, тоже хорошая штука, почти так же эффективен, а стоит всего 130 лекар». «Хорошо, пусть так», — согласилась Элиан. Увлажнив рану под блузой, эльфийка начала пить остаток целебной жидкости маленькими глоточками. Затем сказала: «Пожалуйста, заверни флаконы в ткань, чтобы не разбить. Сколько денег занести завтра?» 715 лекар, светлейшая госпожа, с учетом вашей личной скидки. И можете слишком не спешить. Готов подождать и день, и 2». Лавочник начал обматывать флаконы серой байкой. Честно говоря, я охренел от цены. Нет, я знал, что такое зелье стоит дорого, но оказалось несколько дороже, чем я предполагал. Если эти 715 лекар золотом продать Илье Яковлевичу, то выйдет примерно 1 800 000. Как бы ни хрена себе. Но один такой флакон способен спасти жизнь и излечить практически любые раны. Я даже задумался, а если не раны, а тяжелая болезнь, например, онкология, поможет, нет? Скорее всего, да. Здесь магическое здравоохранение уверенно шло впереди нашего, технически навороченного гаянского. «Серж, меня скоро начнет клонить в сон. Дальше, чем до нашей миссии, я не дойду». Элиан встала, оглядывая руку, рана на которой уже немного затянулась. Потом опустила взгляд ниже и сказала: «Джинсы жалко, кровь не отстирывается». Затем обратилась к Леодорцу: «Господин Эрелин, благодарю от всего сердца. Завтра занесу деньги сама или кого-нибудь пришлю». Когда мы распрощались с владельцем божественного дара и вышли на улицу, эльфийка спросила: «Зачем тебе 3 зелья? Они все-таки не дешевые». «Все просто, дорогая. Сейчас мы перенесемся на Гаю и оставим их в моей квартире или...» Я остановился, взяв ее за левую руку. «Если хочешь, в нашу квартиру. Оставим их там, и тогда они будут всегда доступны. Если с кем-то из нас случится такая беда, как сегодня с тобой, то не придется бегать по лавкам. Мы сможем перенестись на Гаю и быстро воспользоваться зельем. Может быть, кому-то когда-то это спасет жизнь». «Очень разумно, Серж», — согласилась Элиан. «Тогда мы можем не идти сейчас в миссию, а задержаться немного на Гае. Так же? Там я смогу немного поспать и привести себя в порядок. Боюсь, не дошла бы до миссии. Очень сильно клонит в сон». «Мы так и сделаем. Сразу на Гаю. Еще одно. Не думал, что зелья обойдутся так дорого», — начал объяснять я. «130 лекар я был должен тебе, и вот теперь еще 715. У нас с Агатой есть деньги, а не в банке. Даже не знаю, сколько их там». «Зачем ты пересчитываешь наши общие деньги? Серж, разве я тебе не так же близка, как Агата? Ты мне ничего не должен, не обижай меня», — сказала она, и мне показалось, что сейчас я слышу маленькую, но очень приятную месть за слово «наша» относительно московской квартиры. «Спасибо, Элиан». Я осторожно, чтобы не потревожить ее руку и правый бок, поцеловал в губы. «Если можешь, перенеси нас сейчас на Гаю поближе к кровати», — попросила эльфийка. «Так и сделаю, только флаконы». Я полез в рюкзак, осторожно извлекая завернутые в мягкую ткань склянки. «Прижми их к себе, чтобы перенести». Я показал, как это удобнее сделать ее левой рукой. Затем вызвал меню, и выбрал пункт улучшения параметров перемещаемого субъекта, чтобы гарантированно перенести драгоценные зелья. Через несколько секунд мы стояли на кухне нашей новой московской квартиры. Я освободил Лиан от флаконов, убрав их в шкаф, и спросил ее. «Дорогая, пока не уснула, скажи, ты хотела бы стать баронессой?» «Так веди меня скорее до кровати», — сказала она, опираясь на мою руку. «И вопрос твой не совсем понятен. Княгиня Славина, даже если бы относилась ко мне лучше, все равно не дала бы титул, потому как я подданная Леодора и не имею никаких заслуг перед княжеством. Но ты можешь выйти замуж за барона и стать подданной княжества Вятич», — заметил я, провожая ее в спальню. «Я не глупая и понимаю, куда ты клонишь. Только ты пока не барон, и я очень не уверена, что княгиня даст тебе титул. Скажи правду, откуда столько любезности к тебе у княгини?» Эльфийка опустилась на кровать. «Ты уже и с ней переспал?» «Хреновый вопрос. Какой хреновый вопрос?» «Ну, говори», — настояла Элиан.